Возраст у них молодой еще был, всего-то по 50 годов. Свои детки малые еще подрастали, но уже и внучки подоспели. Вот и занимались они потомством своим. Свет правды открывали, образ мира напитывали. Порядок объясняли, к ремеслу приучали. Пятое колено – родители, кормильцы. Их трудами род кормится. Скоро да ловко у них все получалось, поскольку числом их уже 256 семей было. И все вместе держались, артелями трудились, кому что по душе. Да все на благо рода, в заботе, уважении, ладу да любви. Шестое колено – детки малые да побольше, что жизнь постигать начали. Надежда рода земного. И была их в том роду уже тьма, больше тысячи. Седьмым коленом были предки, прежде их в яве бывшие, срок свой выбравшие, внафь ушедшие, теперь черед свой поджидающие к новому воплощению в своем роду. А кто в светлую нафь ушел, славные, да ликом светлые, те в род небесный встали, к ликам предков небесных присоединились, к богам приблизились. Они небесными хранителями да покровителями стали. На страже рода своего стоят, свет рода прародителя к роду земному вьют, правду оберегают, веду мудростью полнят, потомкам своим передают. Ладный у них род был, много добрых дел сотворяли, светом место свое полнили, живу да силу в нем свивали, к роду небесному столпы света ставили. По тем столпам к ним благодать, радость, любовь, да красота горняя струилась, да счастьем жизнь их наполняла. Дома всем светлые да просторные строили, в домах да в хозяйствах достаток да порядок, красота да благолепие кругом, однако без излишка, по разуму да по совести всем, по уряду. Малому да слабому покров и защита, сильному — совет да одобрение, разумному — возможность, душевному — ласка, а для всех — любовь и лад. В многочисленном роду вырос Яромир. Разросся род, расширился. Земель-то у него немало было. Почитай на каждую семью не меньше трех десятин. Да только не делили они их, а приумножали, где с другими родами объединялись, где неудобья осваивали. А когда часть родовичей, ветвь рота земного в трех коленах переходила на смежные земли, коли пустые оказывались. Так и прадед Яромира поступил. Собрал он совет рода, изложил желание свое. Совет его поддержал, одобрил, да часть его из общего коша рода выделил для обустройства на новом месте. Пращур ему напутствие дал: по правде жизнь строить, род свивать, землю беречь, предков чтить, с небесами связь держать, дух свой да волю свою от них питать. Взял он свою ветвь рода, около 20 семей, детей своих да правнуков со внуками, и пошли они новое место роду своему искать. Присмотрели недалеко, не близко, а так, чтоб связь со своими не прерывалась. Да и осели на новое место. Вдруг дед Яромира чудить начал. Спорить с отцом своим стал, свою правду доказывать. Гордыня его обуяла. Высокомерие да корысть тут же подоспели. И стал дед сынов своих наущать не по совести, да не по правде жить. Сыны его в те поры кормильцев тогда были. Правду вышнюю только постигать начали, в доверии к отцу своему последовали его советам, и начался разлад у них. Собрал дед Яромира сынов своих с семьями, да и ушел на выселки. Сынов-то у него четверо было, как велось в их роду. Так селом и стали жить. Да тяжко им пришлось в четыре-то семьи ни прикормиться, ни обжиться. Перебивались сухаря на воду. Яромир в те поры уж Матрёну свою заприметил. С одобрения деда сватов заслали, сладилось у них все, и теперь к свадьбе готовились. А тут в роду беда за бедой. То заболеет кто, а то и вовсе мерность сменит, до срока в нафь уйдет. Убыль в роду пошла, достатка нет, безладье. Дед в мороке своем связь с предками земными да небесными потерял. С пути сбился, живо да сила мимо рода его потекла. Правда померкла, путь ему закрылся. Загоревали сыны его, да в заботах о хлебе насущном не могут понять, что ж за беда-то такая приключилась. А гордыня-то дедова, ох, какая заразная была, подхватили ее сыны дедовы, да разбрелись кто куда. Завет пращура забыли, друг перед другом хвалятся, каждый выделиться норовит, превосходство свое над другими показать. Тут им совсем туго стало. В одиночку-то поди, проживи. Не жизнь пошла, а одно выживание. Ни силы, ни живы в роду не осталось. Достатка нет, безладья да безнадега одна. Озадачило то Яромира. Помнил он, как широко да сытно жилось в большом роду с пращуром. Призадумался Яромир. Зипун свой худой накинул, пошел пройтись из душной избенки. Вышел он на берег реки, во широкий дол, на вольный ветер, глядь на небо, а там свет собирается, меж облаков выстраивается. Да только не от солнца и не от луны тот свет. Чудно стало Яромиру, встал, смотрит, долго ли, коротко ли, а стал в том свете лик проявляться. Присмотрелся Яромир к лику, а то пращур его, просветитель рода, хранитель духа и света родова, явился ему в небесах. Оторопел Яромир, не знает, не ведал он о том, что такое бывает. Не рассказал ему ни дед, ни прадед о том, как хранители да покровители за родом своим земным присматривают. Стоит, не знает, что и делать. А лик тот таким светом да добром на него изливается, что потеплело на душе у Яромира, и решился он лику пращура своего о беде поведать. А пращур-то все знает. Потому и явился Яромиру, чтоб потомку своему помочь, в беде поддержать, да на путь наставить. Побеседовали они. Пращур ему напутствие свое напомнил, что прадеду Яромира давал. По правде жизнь строить, род свивать, землю беречь, предков чтить, с небесами связь держать, дух свой да волю свою от них питать. Поблагодарил Яромир пращура за науку, да совет, и, попрощавшись, пошел до дому. Попробовал Яромир с отцом поговорить, про лик чудесный рассказать, да про напутствие пращура. Да только не слушает его отец. Молод, говорит, ты, чудится всякое. К дядьям пошел, там и вовсе слушать не стали. Закрученился Яромир в конец. Что ж делать-то ему? В роду разруха, с хлеба на квас перебиваются. Братья его малые по лавкам сидят, в рот глядят, какая уж тут свадьба. А Матрёна его, Ядрёна, хороша девица, долго не засидится. Хоть и любит его Яромира, да глядя на ту разруху, глядишь, и не отдадут-то ее за Яромира. Кому охота дочку свою, кровиночку, в худой рот отдавать? Решил он еще раз совета у пращура спросить. Вышел он на то же место с поклоном, да с призывом к покровителю своему, пращуру родному. Подождал немного. С радостью явился к нему лик. Посетовал Яромир, что нету силы в его слове. Не слушает его никто. Не верят рассказу его. Посоветовал тогда ему пращур к Велесу обратиться, чтобы тот мудростью его своей наделил, слово сильное да вещие в уста ему вложил. Научил, как с дедом-то сладить. Ну, так Яромир и сделал. По слову пращура обратился он к Велесу Сворожищу, мудростью своей от века славному, пути пролагающему во яви и нави, вещему да кудесному. Явился к нему в Велесе, во поле, в Олесе, сам волохатый, в шубе лохматой. Подносил Яромир дары ему, требу ни велику, ни мало от чистого сердца, да спросил Яромир у Велеса вещего совета да помощи. Поведал ему Велес мудрый о том, что дед его против рока выступил, правду вышнюю порушил, веду забыл, с пути сошел, за что род его урок получил, покону справедливый, где зачин, там и плод. Нарушил лад рода земного, не будет лада в твоем роду. Теперь же, чтобы урок тот пройти, да с честью выйти, нужно деду зарок дать в том, что не нарушит он более правды вышней, не будет рушить лад, а будет способствовать жизни самой, благополучию рода земного и небесного. А иначе срок деда к концу придет, и бесславным уйдет дед внавь, и род его иссякнет. Вдохновился Яромир словом Велесовым вещим. Слово его окрепло, духом он исполнился, правда ему силы прибавила и убедительности. Собрал он отца да дядьев своих на совет семейный. Да так ладно и складно донес им, что сам поведал, что прислушались они к слову его, опомнились, в мороке своем признались и стали решать, как им быть дальше. Сроком спорить-то никому не хотелось. И род свой изводить они не захотели. Потому решили деда на суд к хранителям рода и к пращуру вести, да чтоб дал он им старшим ответ за деяния свои. Так и порешили. Со всем почтением и уважением к отцу они подступили, ситуацию обрисовали, опасения свои высказали, просьбу свою изложили. Задумался дед. Встали перед его глазами картины молодости его, когда жил он в большом роду, в достатке и радости. Праздники многолюдные да веселые, застолья щедрые, голоса детишек и смех их заливистый со всех сторон. И глянул он на свое село с домишками неказистыми, с печалью и тишиной разоренных семейств. И так стало ему за себя стыдно, да за потомство свое больно, чтоб прослезился он, да признал ошибку свою и согласился ехать на суд рода за советом, да за помощью. Сказано, сделано. Поехали они все вместе на большое место к пращуру да к прародителям на совет. Приняли их родичи все с радостью, напоили, накормили, спать положили, а на утро совет собрали. Судили-рядили недолго. Дед повинился, зарок дал в том, что не нарушит он более правды вышней, не будет рушить лад, а будет способствовать жизни самой, благополучию рода земного и небесного. Его приняли, пожурили немного, потом приласкали. Пращур напутствие ему дал, как род свой вести да множить. Кон ему открыл да веду чистую. На том дело и решилось. Чтобы лад восстановить, да правду порушенную укрепить, решили большой обряд провести. Оба ряда, земной и небесный, покрепче свить, ток живы усилить, духом пополнить, светом родовым исполниться. Так и сделали. Могучий обряд у них получился. Сила да радость такая в род их вошла, что на 39 земель свету да благости хватило. А уж как Яромир-то радовался! Ведь на том обряде повили их с его матрёной, подарков надарили, обласкали да благословили, светом живой такой наполнили, что сразу пошла у них жизнь в гору. И понятно, все родовичи, и земные, и небесные, коли рядом встанут, да свет свой совьют и к роду-прародителю и великой матушке направят, откликнется род Всевышний и Ма Великая. На один шаг к ним навстречу 10 сделают. Потому что радостно им видеть, как лад и красота в мире множится. правда вышняя укрепляется, веда чистая сохраняется. А после того обряда пир был на весь мир. Вот такой сказ –